Охренеть, выдыхает красная как помидор Шизуни. Цунади сама, девочка, вот видишь, до чего алкоголь доводит, едва слышно бормочет Джирая. Она бредит, никогда не пей в таких количествах, а то станешь как это, а ты, ох, Цунади, не знал, что у тебя такие фантазии, или не фантазии, а опыт, да, вовремя я отказался от своих глупых планов быть с тобой, насчет трахнуть, как ты вообще про меня такое подумать могла, так ты не насиловать меня собрался? Понимая, что перегнула, спрашиваю, нет, а что тогда, лечить? Понимаешь, недавно я заинтересовался народными средствами лечения, древние рецепты, снадобья, травы и прочее. Так вот, в одной умной книжке я нашел много полезной информации. Особенно заинтересовал меня раздел о лечении неврозов у детей. Детей, понимая, что добром это все равно не закончится, пытаюсь тянуть время. Расскажи, Хаем, расскажу. Ну, значит, детские неврозы всегда лечили травами. Да-да, я знаю об этом. И как, то есть какими? Пучком крапивы. И что, помогало? Если по голой заднице, то да, средство стопроцентное. Что? Нет, ты не посмеешь, Джирая. Пошутили и хватит. Все, я пришла в себя. Отпусти меня. Нет, не могу. Нужна профилактика. Задолбала ты уже, в край. Расслабься, уверен, тебе поможет. А то ты и правда нервная какая-то. Начали. И раз. Веник крапивы хлещет задницу. Кожу обжигает. Боль чувствуется как никогда отчетливо. Приглушить или отрешиться не получается. Хорошо еще, что пьяная в дребезги. Так бы. Еще удар, второй, третий, десятый. От боли и обиды из глаз текут слезы. Не в силах остановиться, лежу и громко матерясь, рассказывая Джерри о том, кто он, с кем и в какие сексуальные отношения вступал. А также в подробностях описываю его родителей, детали их семейной жизни и о том, как именно они его зачали. Джирая, ничего не отвечая, методично хлещет меня. Шизуни, закрыв руками уши, тон-тон пытается не ржать. Отпускать меня никто не думает. Как и помогать? Кота, предатель, прости, я так больше не буду. Пересиливая гордость, кричу. Прости меня, Джирая. Хорошо, бросив крапиву, выдыхает Джирая, развязывает веревки и подходит к Шизуни. Хватает тон-тон за кимоно, поднимает на уровень глаз, грубо садит вскочившую перепуганную Шизуни и смотрит. От такого взгляда, яростно визжащая, злобно клацающая зубами и отчаянно брыкающаяся свинка замирает и удивленно выкатывает глаза. Похоже, из вас троих ты, свинья, наиболее разумна и ответственна. Так вот, потенциальный бекон, изволь каждый раз, как Цунади соберется напиться, нахрюкивать ей напоминание того, чем для нее это обернется. Иначе я выпарю ее не крапивой, а розгами. А ты в свою очередь из потенциального бекона станешь обычным, то есть жареным. Все понятно? Кивни, если да. Свинья часто кивает. Джирай отдает ее Шизуне, отходит в сторону, садится и с задумчивым видом быстро пишет в блокноте. Видя мой интерес, отрывается и спокойно, даже слишком спокойно говорит. Записываю некоторые твои речевые обороты, чтобы не забыть. Ну и, Цунади, ты говорила, что моя мать встречалась на конюшне с жеребцом. Ты видела нечто подобное, или сама пробовала? Су, слышала подобную ругань, понимая, что наезжать на него не стоит. Спокойно говорю, это ругань, да, для сюжета новой книги, будет перебором, но как оскорбление пойдет, чего лежишь, печать уже не работает, хватит тут проветриваться. Почему так, он ведь изврат, он когда на источниках меня голым видел, дар речи потерял, стоял с открытым ртом и даже пошевелиться не мог, тогда я его чуть не убила, придурка, сейчас же, придурком его назвать, язык не повернется, не потому что это чревато, а потому что, черт, он увидел меня без хинги, смеяться будет, ну как, сильно страшно, указываю себе на лицо, нет, нормально, женщина ты очень красивая и возраст только украшает тебя, к тому же я не понимаю, почему ты так стыдишься, 42 года, седины нет, морщин практически тоже, почему ты прячешься, мне стыдно, чего, саму себя, это самое глупое, что я слышал в жизни, прости, но мне тебя не понять, никогда, но я же, что ты, Цунади, что, списала себя, думаешь, жизнь закончилась, а вот не угадала, все только начинается, но, только если ты сама этого захочешь, лучше бы ты вел себя как дурак, мне это надоело, возвращаясь к записям, бормочет Джирая, я устал быть посмешищем, да, ничего еще не закончилось, но время идет, и как я уже говорил, остаток отведенного мне, я проживу по-другому, встаю, натягиваю штаны и ухожу в лес, подальше от костра. Прижимаюсь лбом к дереву, глубоко вздыхаю. Вот таким, именно таким я всегда и хотела его видеть. Стыдно признаться, но что-то теплое и светлое я испытывала к нему всегда, всегда. Только вот теперь, я ему не нужна. Он устал, охладел, перегорел. 30 лет ждал и в итоге отказался. Я его понимаю, но мне от этого обидно. Дура, дура, дура. Какая же я дура. Глава 8. Сутки спустя. Совсем рядом с Канахой. Каташизуне. Мы совсем уже рядом. Еще несколько часов и мы придем в Канаху. Мы. Ох, это путешествие выдалось таким безумным и необычным, что я всю жизнь буду его вспоминать. Не без смеха, с легкой долей страха, но обязательно буду. Особенно. Мне, конечно, очень и очень жаль, что Джирая так обошелся с Цунади. Пучком жгучей крапивы по голой заднице, это не только больно, но еще и очень обидно. Однако это средство на самом деле помогло. Цунади перестала кричать и материться, не пьет целые сутки, что вообще невероятно, и делает вид, что всей душой ненавидит Джираю, даже не пытается с ним заговорить, а сама в это время смотрит на него, но не так как раньше, а совсем по-другому, с уважением, а не как на слабоумного. Да, если верить ее рассказам, с самого детства она не особо уважала жабьего Саннина. Да, она видела в нем сильного шиноби и надежного друга, но в то же время считала его недалеким идиотом, о чем неоднократно говорила. И если Орочимару она воспринимала как равного, то Джирая всегда был для нее объектом издевательств, насмешек и оскорблений. Но из этих же рассказов можно было понять то, что какие-то теплые чувства у нее к нему все же были. Были, ровно до тех пор, пока он не отходил ее веником крапивы. Мало, надо было больше. Но, что теперь в голове у Цунади, только Ками знают. Внешне она выглядит страшно злой, а вот внутри, ее взгляд стал задерживаться на нем. Она не просто смотрит, а видит. Правда непонятно, что именно, но я уверена, на врагов и тех, кого собираются убить, так не пялится. Хотя, нет, я не злорадствую, хоть она и меня своими закидонами задолбала. Я радуюсь тому, что целые сутки вижу Цунади трезвой, собранной и молчаливо задумчивой. Может поговорить с ним, попросить повторить лечение? Ага, так он меня и послушал. Кто он и кто я? Хотя, если забыть все россказни о нем и посмотреть под другим углом, мужчина он очень даже видный. Высокий, сильный, умный, серьезный, саркастичный, правда, любит поныть о возрасте, о том, что старые ему недолго осталось. Хотя, тут он прав. Мы живем в очень опасном мире, и если так посудить, то всем нам недолго осталось. Долгожители среди нас, не то чтобы большая редкость, но и не совсем обычное явление. Шиноби и кунайчи часто погибают молодыми, скорее даже, эх, детьми. Так что да, я полностью согласна с Джирай. Но, если у всех нас так мало времени, почему мы тратим его на всякую ерунду? Почему все мы такие упертые? Живем по правилам, придуманным кем-то нормам и устоям. Почему не просто для себя? Нам ведь можно. Можно, ну, Цунади точно все дозволено. Общение с сомнительными личностями, азартные игры, пьянки, обман, бегство, попытки снять какого-нибудь парня помоложе на ночь, иногда даже удачные, особенно когда перепьет. Почему мне нельзя? Почему я должна таскаться за ней и изображать предмет мебели? Я, может быть, тоже хочу. Хочу. Неожиданно взгляд цепляется за Джираю. В памяти тут же всплывает образ его полуголого. Воображение убирает одежду и дорисовывает все, что было скрыто. Подкидывает несколько неприличных сцен, отчего по спине пробегает холодок и собирается в животе. Прикусив губу, осторожно догоняю спокойно идущего и записывающего в блокнот Джираю и как будто невзначай заглядываю в его рукопись. «Интересуешься?» – не отвлекаясь, спрашивает он. Джирая сама. «Ну зачем так?» – смеясь, спрашивает он. «Можно просто, по имени. Мне так будет удобнее, если тебе не сложно». «Хорошо. Так, можно мне посмотреть? Я читала твои прошлые работы, мне очень понравилось». «А как? Ну хорошо, только у меня еще не готово. Хотя, да ладно тебе, я уверена, выйдет еще один шедевр, как обычно, может даже лучше. Ты меня смущаешь. Ладно, держи». «Спасибо», принимаю у него блокнот, быстро перелистываю на первую страницу, как вдруг, справа слышится яростное сопение, затылком ощущаю прожигающий насквозь взгляд, сглотнув, поворачиваю голову и чуть не отпрыгиваю. «Цунади, она, нет, она не злая, она в бешенстве и готова убивать». Кулаки сжаты, вены на руках и шее вздулись, На красном от злости лице застыла жуткая гримаса, губы растянулись в страшном оскале. «Шизуне, смерив меня брезгливым взглядом, тянет Цунаде, достань выпивку из свитка и еду, свинку покормить надо». «Так я же, свинку, покормить, надо, ты поняла, Тон-Тон, ты же проголодалась, корми гребаную свинью, быстро». «Ха-ха, хорошо, вот только алкоголь». «Что алкоголь, уже закончился, мы же столько бутылок укра купили». «Да, купили. Мне должно было до Канахи хватить, я с запасом брала, дай сюда свиток». «Но Джирая, а что мне Джирая, да пошел он в задницу, это ему вчера повезло, больше я на такое не попадусь, мастер печати хренов, нашелся мне тут, воспитатель, свиток мне, быстро». Тон-Тон пытается что-то хрюкать, но от взгляда Цунади замолкает, умоляюще смотрит на Джираю, вздыхает, ложится на дорогу и закрывает копытцами глаза. Цунади же отбирает у меня свиток, раскатывает его прямо на дороге, распечатывает из него 5 бутылок, хватает одну, открывает. «Не надо этого делать», ловит ее за руку Джирая. «Лапы убери, животное», отталкивая его, рычит Цунади. «У меня проблемы, тебе не понять, что ты вообще знаешь». «Много чего», вздохнув, начинает говорить Жаби Саннин. «Например, я знаю, что алкоголь универсальный растворитель, он растворяет все, любовь, семьи, дружбу, привязанность, разум, человечность, абсолютно все, но только не проблемы. Утопить в нем память тоже не получается, по себе знаю, пробовал». «Так, ты делаешь себе только хуже, себе и окружающим». Шизуне не против, гадко улыбается Цунаде. «Она всегда меня поддерживает, всегда и во всем. А ты ее спрашивала, сколько лет ты таскаешь ее за собой? И я почему-то уверен, что мнение Шизуне ты ни разу не спросила, а зря. По сути, девочка единственная, кто у тебя остался, с ней можно и повежливее. А ты», округлив глаза, растерянно спрашивает Синджу. «Ты больше не со мной?» «Увы», снисходительно улыбаясь, пожимает плечами Джирая, достает из кармана второй блокнот, вздыхает и, потеряв к нам всякий интерес, спокойно идет дальше на ходу, увлеченно что-то записывая. Цунади выдыхает, трясущейся рукой поднимает бутылку и, вздрагивая, смотрит на нее. Кривится, рычит, бросает бутылку в растущее у дороги дерево. «Ненавижу, ненавижу тебя, будь ты проклят, Джирая, старый хрен с горы Мьёбаку». С этими словами Цунади убегает в лес, где, крича проклятия, крушит деревья и камни. Это такой жестокий способ помочь ей, помогает. Пить она не стала, надо отойти подальше, а то прилетит еще камнем по голове. Вместе с Тон-Тон отбегаем подальше, идем по дороге, догоняем Джираю. Ничего у него не спрашивая, открываю блокнот и, слушая, как под отборный мат Цунади, в лесу с треском падают деревья, начинаю читать. «Чудовище из глубин. История о тентакливом монстре». «Тентакливом». «Так-так, чудище поднялось со дна, заметило купающихся девушек и...» «Это отвратительно, чудовищно, неправильно. Это надо прочитать как можно быстрее. Никогда такого не видела. Но, вот это да. Я читаю новую книгу Джираи, самой первой. Надо будет попросить готовый экземпляр с автографом». Полчаса спустя. Джирая. «Да, не очень хорошо получается. Ну, мгновенного результата я и не ожидал. Все-таки многолетний алкоголизм, пучком крапивы не лечится. Или лечится, надо было еще и по спине отходить. Хотя, нет, все-таки очень странное тело мне досталось. Точнее, не тело, а разум. Очень сильный разум, поглотив который я стал Джираи, немного в большей, чем ожидал, степени. И хорошо, что вся эта шваль, которую я поглощал до этого, не обладала такими способностями. Иначе, боюсь представить, какое чудовище из меня получилось бы. Но вот сейчас, такая неожиданность даже к лучшему. Мое мировоззрение немного поменялось, знания опять же пришли, тело отличное. Потенциал для модернизации колоссален. Работай не хочу. Мягкая и податливая плоть, которой я могу манипулировать так, как захочу. С поправками и ограничениями, конечно же, но тем не менее. Вот и контроль над системой циркуляции чакры я уже наладил, и теперь как расход, так и выработка чакры под моим контролем, пока еще не полным, но это дело десятое. Мышцы усилил, путем выращивания новых волокон. Скорость вывел на новый уровень, пара выращенных нервных узлов мне в этом здорово так помогли. Поработал над системой пищеварения, теперь получаю больше энергии и питательных веществ. Органы чувств немного подтянул, обмен веществ научился контролировать. С помощью все тех же нервных узлов, взял организм под полный контроль и теперь могу регулировать все, от дыхания и сердцебиения, до выработки адреналина. Прочие физиологические процессы. Эх, еще работать и работать. Будет ли у меня на все это время? А что если тело придется менять? Учитывая тот факт, что я как могу довожу Цунаде, то вполне возможна скорая смена места жительства. Один раз она меня чуть не убила, и я допускаю, что в случае очередного скандала она и врезать может. И я, конечно, готов к такому, но что если она нападет неожиданно? Ладно, это самый худший вариант. Его пока не рассматриваю. На первом плане я и мои дальнейшие действия. Хотя что тут гадать, буду действовать как обычно. Разведка, сбор информации, анализы вперед. Или тихо и бесшумно, или напролом, да так, чтобы потом местные еще лет 20 перед сном молили высшие силы о моей смерти. Это будет видно из полученной информации. Пока же, несмотря на все плюсы, есть и минусы. Причем существенные. Первый из них и самый главный. Несмотря на полный контроль и тот факт, что я успокоился и перестал заниматься самобичеванием, Цунаде. Да, Синджу Цунаде, очаровательная блондинка с золотисто-карими глазами. Я люблю ее. Да, именно люблю. И хоть мне незнакомо это чувство и я не могу понять его механизмы и уж тем более разобраться, я знаю, что безумно люблю эту матерящуюся, грубую, бешеную пьянь. Люблю и всегда буду любить. Продолжу мечтать о том, что когда-нибудь мы будем вместе. Но в то же время я понимаю, что мне этого делать нельзя. Это принесет мне много проблем и помешает. Знаю, но ничего поделать не могу. Поэтому, я специально буду отгонять ее от себя. И хорошо, что она в Канахе не задержится. Займет денег у Хирузина и отправится. Нет, отдавать долги она явно не станет. Спустит их где-нибудь. Ну и ладно, это не мое дело. Второй минус, это... Ох, Ками, вздыхает читающая мои записи Шизуне, смотрит на меня огромными глазами и спрашивает. Джирая, это... Что могло послужить вдохновением для такого? Конкретнее, ну... Краснее мнется кота, монстры девушки. А-а-а, так это, был я как-то в одной рыбацкой деревушке, там и видел, что правда, такие монстры существуют. Мама, я никогда больше не буду купаться в море. Нет, Шизуне, не существуют. По крайней мере, я таких не видел. Просто тогда рыбаки вытягивали на корабль сеть. Ну вот, а там с рыбой был здоровенный осьминог. Ему не особо понравилось такое хамское обращение, и он начал сопротивляться. Схватил рыбаков щупальцами. Ну а дальше? Дальше мое воображение. В книге я просто увеличил осьминога, сделал его страшнее, а незадачливых рыбаков заменил на девушек. Все. Так просто, восхищенно глядя на меня, выдыхает кота. Да, рисковато отвечаю ей и возвращаюсь к записям. Потому что этот взгляд, мне ну совсем не нравится. Шизуне, видимо, не понимает намека на то, что разговор закончен. Догоняет меня, останавливает, вкладывает в руки блокнот и, глядя в глаза, вздыхает. Джирая, а может мы? Договорить она не успевает. С треском из кустов, растущих у дороги, вываливается Цунаде. От увиденного выкатывает глаза, наклоняет голову на бок и стремительно краснеет, но явно не от стеснения. Так и стоим. Я... подозревающий еще один скандал. Шизуне, так и держащая блокнот, и злая Цунаде, вид которой ничего хорошего не обещает. Свиньи нет, она, видя разгневанную хозяйку, предусмотрительно свалила подальше. Во избежание, так сказать, активируем режим жабьего дурака. Хотя я вообще не понимаю, что именно ей сейчас не нравится. Вы чем тут занимаетесь? Уперев руки в бока, подозрительно спокойно спрашивает Синджу. Книгу читаем. Хочешь посмотреть? Шизуне говорит, интересно получилось. Это я понимаю, продолжает Цунаде. Мне интересно, какого хрена вы за руки держитесь? Так это, да мы же не за руки. Мы, старый ты кобель, на минуту отошла, а ты уже к кота свои шары подкатываешь. Я, отвали от нее. Еще раз увижу, что ты к ней пристаешь, тебе никакие фуин-печати не помогут. Убью, как собаку. Но Цунаде, так и не отпуская блокнот, пищит Шизуне. Он не приставал. Я все сказала, отметает все объяснения Синджу. Подходит, схватив кота за руку, утаскивает ее вперед, оборачивается и сквозь зубы шипит. Кобель, пойдем, Шизуне, и не беспокойся, он тебя больше не побеспокоит. Но я сказала, он тебя не побеспокоит. Рычит Синджу и грубо тащит кота за собой. Это что, мать вашу, сейчас было? Какого черта здесь происходит? Как, хотя, ладно, это даже полезно. Сама Цунаде ко мне не подойдет, а теперь и Шизуне приблизиться не даст. Одна сплошная выгода. Да, несколько часов спустя, у ворот Канахи, Синджу Цунаде. Поверить не могу, что они вот так смогут. Ну я же совсем недолго отсутствовала. А они встали, за руки держатся, улыбаются. Ну ладно, Джирая, но Шизуни как могла, я же, черт с вами, сейчас увижусь с учителем, займу у него денег и уже утром мы будем далеко, там где не будет этого слишком умного и правильного извращенца. Понесло же меня за ним, хотя, проверить все же надо, лишним это не будет. Тем более мы пришли и сейчас, Коноха, останавливаясь у ворот, вздыхает Джирая. Ну, здесь наши пути расходятся. Вы сейчас куда? В резиденцию, а я пойду, на источники загляну. Да, подозрительно, очень подозрительно, не хочет заходить. Конечно, если он на самом деле не он, барьер его не пропустит. Поднимется шум, анбу сбегутся, а мы как раз на источники идем, так что нам по пути. Да ладно. Пытаясь скрыть волнение, удивляется Джирая. «Я же подглядывать буду. Ну и что? Ты давно уже все видел. Да и потом, еще раз отделать тебя, явно не помешает. Заходи», схватив его за руку, рычу и тащу в открытые ворота. «Цунаде, нет», кричит Джирая и пытается вырваться. «Собираюсь», хватаю его за хари и закидываю на территорию деревни, отчего он резко вскакивает на ноги, хватается за горло и хрипя падает, бьется в конвульсиях, кричит, переворачивается на спину и вдруг, вывалив язык, затихает. Цунаде сама, испуганно хлопая ресницами, шепчет Кота. Кажется, ему плохо. Или, да Шизуни, это не Джирая, самозванец. Я всегда говорила, ахахаха, от самозванца слышу, вставая и отряхиваясь, ржет Джирая, смотрит на нас и от смеха складывается пополам. Цунаде, ты бы себя видела, лицо такое, серьезное, а потом начала рыбу изображать, глаза на выкате, рот то откроешь, то закроешь. Пойдем уже, я тоже к наставнику заглянуть хочу. Вот сволочь, кричит ему Шизуни. Разве можно так людей пугать? Можно, не поворачиваясь, отвечает он. Скотина, больше тут никаких ассоциаций. Ну вот скотина, и кобель. Нет, даже не так, кобелина. Не обращайте внимания, обращаюсь к бледным охранникам. Этот Джирая, он слабоумный. Мы пойдем, хех, хым. И ничего это не смешно, зато, эх, он настоящий. Хорошо здесь, вышагивая рядом, улыбается Джирая. Красиво, и столько воспоминаний. Хороших, спрашивает его подозрительно довольная Шизуни, которая, как я замечаю, старается держаться к нему ближе. Не без этого, но в основном. Вон там на углу Цунаде сломала мне челюсть, как врезала кулаком. Я долго летел, а потом как брякнулся. Еще и ключица сломалась. Ты, наверное, к ней приставал? Нет, я ей мороженое принес. Предложил съесть его вместе. За это и отхватил. О, смотри, Шизуни, вон то здание. Раньше там цветы продавали. Мне тогда 15 стукнуло. Я стоял, смотрел на них, никого не трогал. И что случилось? Цунаде случилось. Шла по улице, видит я. Ну и подбежала. Схватила букет, нахлестала меня им по морде, обозвала придурком и ушла. Может, хватит? Пытаюсь прервать эту бесящую меня беседу. Это давно было. Да, Цунаде, хватит. Это все в прошлом. Хоть и не особо приятное, но всего лишь воспоминание. Хотя, я благодарен судьбе за тот случай. Тебе понравилось, Извра? Нет. Просто на другой стороне улицы был лоток с оружием. Я именно туда и шел. Хорошо, что не дошел, а то бы меня сейчас не было. Это что? Это и правда я так делала? Действительно, да. Эхе-хе. Я бы от такой долбанутой держалась как можно дальше. Ой, ну как, я же не совсем поехавшая. Или, о, а вон там, указывая вперед, подпрыгивает Джирая. Вон там, не надо, хватит уже. Вон там мы собирались всей командой, с неподдельной грустью говорит Джирая. После миссии, как же давно это было. Помнишь, Цунаде, я тогда еще. Договорить Джирая не успевает, из-за угла выскакивает нечто и со всего маху врезается в него, отчего плюхается назад, шипя потирает шишку на лбу. Нечто оказывается светловолосым голубоглазым мальчиком лет 3, максимум 4, невероятно худенького, в старой испачканной, непонятного цвета футболке с кое-как пришитыми разноцветными нитками рукавами. Лохматый, испуганный, весь в пыли, он, сидя на дороге, поднимает голову и со страхом смотрит на огромного Джираю, который, в свою очередь, круглыми глазами смотрит на мелкого. Смотрит и, губы его вздрагивают, он громко сглатывает и, кажется, боится моргнуть. Я нечаянно, потирая ссадину под глазом и почесывая лоб, заявляет мелкий. Очень интересно. Ну и куда так торопимся? Сложив руки на груди, спрашивает Джирая. Слышится топот, из-за угла выруливают 6. Все взрослые и явно серьезно настроенные. Мелкий тут же вскакивает, прячется за Джираю и, цепляясь ему в штаны, пронзительно верещит. «Я ничего не брал, я мимо шел, заткнись!» Не обращая на нас внимания, кричит самый старший из преследователей. «Ты все время рядом шляешься, а у меня потом рыба с прилавка пропадает. Иди сюда, я тебя проучу!» «Эй, а вы?» Начинаю говорить, но не успеваю. Волосы Джирая оживают и бьют крикуна в лицо с такой силой, что зубы вылетают и веером разлетаются. Плюясь кровью, торговец падает на спину. «Пошли вон», — жутким голосом говорит Джирая. «Еще раз подобное увижу, головы поотрываю». «Ушли, а ты?» Схватив перепуганного ребенка, он садит его себе на руку и щелкает по носу. Смеется и: «А ты кто?» Сообразив, что теперь в безопасности, спрашивает мальчик. «Ты меня не знаешь, но я знаю тебя». «Как это?» «Очень просто. Тебя ведь Наруто зовут?» «Да». «Ну так вот, это я придумал тебе имя. То есть ты?» «Правильно», широко улыбается Джирая. «Я твой дед. Просто, я был очень далеко и не смог раньше прийти. Но теперь я здесь, с тобой. Правда?» Вытирая слезы, спрашивает мальчик. «Честное слово», кивает Джирая. «Пойдем. Теперь тебя никто не тронет». Мелкий ничего не отвечает, прижимается к Джирае и начинает реветь. Рассказывает что-то непонятное, кивает, указывает себе на лицо. Джирая же, внимательно его слушая, медленно идет вперед. И сейчас, от его вида, мне дышать страшно. Он, с ребенком на руках, выглядит монументально. И с ним, мелкого точно никто не тронет. А если и тронет, то это будет последнее в его жизни. Вот это да! Глядя в спину уходящему Джирае, густо краснея тянет Шизуне. Монументальный мужчина. Это что, у дураков мысли сходятся? Или Джирая на нас обеих такое впечатление произвел? Да, Шизуне сейчас растает, я. Почему-то трясутся руки. Но, это неправильно. Зачем? Зачем он врет ему? Для чего? С какой целью? Он что, он говорил мне правду? Но он же ему никто, я ничего не понимаю. Неужели он настолько сильно любил Минато и Кушину, что сейчас готов бросить все и заботиться о их ребенке? А это их ребенок, потому что копия Минато. Имя. Мне надо выпить. Выпить и понять, что происходит. Глава 9. 2 часа спустя. Комната в общежитии. Джирая. Человеческая благодарность зачастую не имеет границ. Минато Намикозе, герой Третьей мировой войны, желтая молния Конохи, 4-й Хокаге. Стоило ему уйти в чистый мир, как о нем забыли. О нем, его деяниях, убеждениях, сыне, который вместо ухода, заботы, надлежащего воспитания и обучения, получил маленькую обшарпанную комнату в общежитии и какое-то там пособие от деревни. Пока шел сюда, всего ожидал. Думал, что Хирузин его удачно пристроит или вообще к себе в клан заберет. Но чтобы вот так, приют, скрыли фамилию, а потом просто выкинули. Выдали комнату и... Я, конечно, с детьми, особенно с человеческими, никогда не водился, что и как не знаю. Но даже мне понятно, что так быть не должно. Он один, один в большой деревне. Из всего имущества у него только пара пачек лапши, несколько монет, видавшая виды футболка, чуть живые шорты и сандалии. Сандалии, судя по состоянию, кто-то банально выбросил. И все это он считает настоящим состоянием. Да, я понимаю, мы живем в проклятом мире Шиноби, где за всей этой мишурой о чести, достоинстве и благородстве творятся страшные вещи, а человеческая жизнь ничего не стоит. Здесь, как и везде, правит жадность, власть и деньги. И одно проистекает из другого. Появилась власть, пришли деньги. Пришли деньги, пожаловала и жадность. Власть, деньги, жадность. Вот она, порождающая чудовище, правящая миром формула. И в этой формуле нет места мечтателям, инакомыслящим и прочим ущербным. Таких просто удержат в стороне, а если сунутся, то уберут. И уж тем более сильные мира сего не потерпит попыток отобрать у них работающую схему. Даже на малейшие вмешательства никто глаза закрывать не станет. И им плевать, кто это будет. Уважаемый разумный, просто работяга, оказавшийся не в том месте или... Но не так же жестоко, я понимаю, Наруто тоже в будущем станет шиноби, но сейчас ему только 4. И ладно бы его обучали, но он походу не то что ниндзюцу, он даже читать еще не умеет, хотя уже должен. В кланах и семьях, дети в этом возрасте уже техникам обучаются. А вот тебе и несправедливость. Я, конечно, ожидал, что первый звоночек прозвенит, но не думал, что он будет громким, как колокол. И это мне не нравится. Мне не нравится, что с сыном 4-го обошлись вот так вот. Я не могу принять тот факт, что его просто выбросили. Кажется, завтра с утра у меня с Хирузином состоится очень серьезный разговор. Пока же, пока у меня следующее. За столом, уплетая лапшу, сидит мелкий, ест как не в себя и рассказывает о своей нелегкой жизни. Рассказывает весело, потому как он уверен, что самое страшное теперь позади. Периодически он останавливается, смотрит на меня огромными голубыми глазами и ждет реакции. Видит, что мне интересно, и с удвоенной энергией продолжает есть и рассказывать. Цунаде, Шизуне и свинья, сидя на кровати, слушают. Навязались, блин, нафиг, шли бы себе дальше. Но нет, догнали, интересно им стало. И если кота просто сочувствует, то Синджу смотрит на мелкого очень странно. Есть подозрение, что она или все знала, но не сказала мне, а теперь изображает незнающую. Или, а можно еще, глядя на две оставшиеся порции лапши и сладости, спрашивает мелкий. Куда в тебя столько влазит? Бормочет Цунаде. Тут и двоим взрослым хватило бы, а то и троим. Наруто, а ты когда последний раз ел? 2 дня назад. Я тогда яблоню в лесу нашел. Тогда действительно хватит. Немного сладкого, потом умываться и спать. Но я, не спорь с дедом. Ты давно не ел, если сейчас перестараешься, живот заболит. Все, Цунаде, осмотри его. Еще чего? Я могу, подскакивает кота. Наруто, иди сюда. Давай снимем футболку, я тебя проверю. А больно не будет? Встав и неуверенно топая к ним, спрашивает ребенок. Нет, оттолкнув Шизуне, фальшиво улыбается Цунаде. А если не будешь бояться, завтра Джирая купит тебе мороженое. А оно вкусное, я никогда не пробовал. Ты издеваешься? Рычит Синджу, однако, видя мой взгляд, успокаивается и снова натягивает на лицо улыбку. Вкусное. Все так же недоверчиво глядя на них, Наруто подходит к кровати и стягивает с себя футболку, отчего Цунаде округляет глаза и смотрит на меня. Подхожу ближе, поворачиваю мелкого к себе и присаживаюсь перед ним. Я должен был догадаться, глядя на его живот, где красуется печать, уныло выдыхаю. Так, ложись, сейчас Цунаде осмотрит тебя. Истощение, не дожидаясь, начинает проверку Синджу. Вес для его возраста слишком маленький. Синяки, старые. Нет, не старые. Свежие, но быстро рассасываются. Шрамы. Шрамы. Тебя бьют, иногда, чешет нос мелкий. Когда я убежать не успеваю. А за что? С ужасом в глазах спрашивает кота. Я не знаю. Так всегда было. Еще в приюте началось. А потом, как мне дали эту квартиру. Меня все из избе. От меня шарахаются. Отовсюду гонит. Обзываются. От этих слов, Цунаде сама укладывает его на кровать. Проверяет более тщательно. Находит пару заживших трещин в костях, подтверждает то, что он 2 дня не ел, и пока она его проверяет, мелкий с довольной улыбкой на лице засыпает. «Как мило», — шепчет Шизуне, — «досталось ему, а теперь наелся и спит. Джирая, ты молока ему купи. Все-таки лапша с приправами не совсем детская еда. Это все, конечно, очень трогательно», — недовольно ворчит Синджу и, ехидно улыбаясь, продолжает. «Я бы даже сказала душещипательно, но, что дальше?» А что дальше? Дальше все будет хорошо. Буду заботиться о нем. Воспитаю, научу всему, что знаю. Передам знания, так сказать. Теперь я дед. Ты издеваешься? Сжав кулаки, рычит Цунаде. Ты. Сегодня ты совершил самую большую глупость. Дал ребенку надежду. Как ты будешь жить потом, когда, как обычно, соберешь манатки и свалишь? Если свалю, то только в чистый мир, куда мне давно уже пора. Джирая. Так не делается. Ты. Ты меньше всех походишь на доброго дедушку, извращенец, алкаш, кобель, ни одной юбки не пропустишь. Чему ты его научишь? Шататься у бани подглядывать? Цунаде, ты, по-моему, к Хирузину собиралась. Вот и иди, вот и пойду, вот и иди, и пойду, иди. Что привязалась? Жизни меня поучить хочешь? На себя посмотри, учительница. А что не так в моей жизни? Меня все устраивает. Хожу куда хочу. Делаю, что мне заблагорассудится. Я свободна. А захочу, найду себе мужа и заведу детей. Удачи. И не ори так, ребенок спит. Да что ты в него вцепился? Краснея от злости, шепчет Синджу. Он не твой. Ты вообще к нему никакого отношения не имеешь. Теперь мой. Ты невыносим. Закрыв глаза рукой, стонет Цунаде. Ладно, мелочь спит. Пойдемте посидим где-нибудь. Выпьем, спокойно поговорим. Не могу. А вдруг он проснется, встанет, а меня нет, испугается. Так что идите без меня. Совсем с ума сошел, вздыхает Цунаде. Ты не понимаешь, какая это ответственность. Уход за ребенком, это очень сложно. Его надо кормить, учить, одевать. А ты, я вижу, понимаешь. Да уж побольше, чем ты. Я все-таки женщина и могу лучше с детьми справляться. Опыт имеется. Вот она сидит, Кота Шизуне зовут, с 9 лет со мной. Я умею, у меня это в крови. У тебя в крови алкоголя больше, чем гемоглобина. И это несмотря на то, что ты уже некоторое время не пьешь. Сволочь, ты узнаешь, ты увидишь. Вот выйду замуж. И что? Ну выйди. Я-то тут при чем? Или тебе мое разрешение нужно? Так вот оно. Иди, Цунаде, выходи замуж, рожай, воспитывай детей. Будь счастлива, только от меня отстань. Ах ты, сука, тебе вообще наплевать, я тут, а он. Ладно, будь по-твоему, Джирая. Вот увидишь, уже через неделю я надену свадебное кимоно, у меня получится. А ты так и будешь по источникам шариться, остатки своей жизни загубишь и ребенка испортишь, и загнешься один. Как ты мне надоела, посмотри на себя, Цунаде. Кто добровольно согласится жить с тобой? Ну, допустим, ты сможешь силой заставить. А потом, вдруг случится непоправимое и у тебя дети появятся. И что они увидят? Вечно пьяную, вздорную, помешанную на азартных играх мать. Ты представляешь, как больно им от этого будет? Я, зачем ты так? Я как лучше хотела. Думала, что ты не готов к такому. Ты, дверь вон там, провожать не буду, не заблудитесь. Все, пыш отсюда, пьянь. Мне подумать надо. Да что ты мне доказать хочешь, что стал лучше? Взрывается Синджу. У тебя получилось, я признаю. Но, Джирая, пока не поздно, одумайся. Не порть жизнь ребенку. Уйди, сама уйди, пока не выбесила меня. Иначе я переступлю через себя и так тебя отметелю, костей не соберешь. И лезть к нам со своими нравоучениями я тебе очень не советую. Ушла отсюда, ничего не отвечая. Цунаде машет рукой и выбегает из комнаты. Виновато улыбающаяся Шизуне, схватив свинью, следует за ней. Грубо, жестко, ударил в самое больное. Но так будет лучше. Ничего, уже завтра ее не будет в Конохе. Так, кажется, сегодня я сплю на полу. Ну, мне не привыкать, хотя, надо бы прибраться. Прохожу по комнате, заглядываю в шкаф, откуда вылетает одинокая и явно голодная моль. Нахожу там изувеченную щетку и начинаю сметать мусор. Детям чистота нужна, ребенки они в грязи расти не могут. Хи-хи, слышится с кровати. А ты чего не спишь? Поставив несчастную щетку, сажусь на кровать. Поздно уже, вы громко разговаривали, продолжает хихикать Наруто, улыбается, но вдруг хмурится и серьезно спрашивает. Дед, а ты и правда не уйдешь? Правда, но теперь спать, нам завтра вставать рано. Можно ты со мной посидишь, а то мне, ну я, посижу, спи. Сказку рассказать? Ага, ну вот слушай, сказка называется «Волк и теленок». Давным-давно, в одной чудесной стране, где звери живут как люди. Вырубился уже, мне бы так засыпать. Ладно, спи. И сейчас я нарушаю свое главное правило, не привязываться. Но как я могу, он ведь так похож на Минато. Да и, как-то, странное чувство. Но вот сейчас, видя как это мелкое человеческое существо, даже пребывая в состоянии крепкого сна, демонстрирует свою радость, мне почему-то весело, легко и странно спокойно, как будто я чем-то с ним поделился, с удовольствием отдал часть чего-то невероятно ценного и видя то, что этим принес маленькому человеку немного радости, радуюсь сам, вместе с ним. Интересная получается командировка, я уже узнал, что такое любить, и, кажется, начинаю узнавать еще что-то особенное и до этого момента неведомое. Надо внести корректировки в план. Нет, надо разрабатывать новый, потому как старый уже не годится. Да, ночь неспокойная, до рассвета еще час. Под окнами торчат двое Энбу, еще двое шатаются по коридору. Соседи шумят, Наруто во сне разговаривает и постоянно ворочается. И это все отвлекает от раздумий или попыток понять то, что здесь происходит. А происходит здесь малоприятная чертовщина. Что получается? Вырвавшегося или намеренно выпущенного из кушины зверя, запечатали в Наруто. Причем это сделал сам Минато. Потому как жаба свиток. Ладно, но почему Хирузин так? А кому он что должен? Мне, Минато, или Наруто? Мне было пофиг, Минато уже ничего не спросит. Наруто пока еще ничего не понимает. Он Джинчурики, а это автоматом дает ему клеймо чудовища. Но опять же, это можно было скрыть, да можно было просто поставить к мелкому Анбу и в деревне его никто бы не тронул. Почему этого нет? Также вопрос вызывает ученик Минато или же Хатаки Какаши. Насколько я знаю, а это я хорошо знаю, отношения у них были отличными. И я очень сомневаюсь, что Какаши не знал о том, кто такой Наруто. Знал и еще как, но почему тогда не помог? Тоже ничего не должен. Кажется, я слишком многого ожидаю от людей. Но, а слова и громкие заявления, это просто слова. Каждый думает только о себе. На других, если это не сулит выгоду, никто не обратит внимания, за редким исключением, или не таким уж редким. Ну да, были случаи, сам видел, матерые уголовники поступали по совести, бандиты своих друзей спасали, ничего не понимаю. Да нет, понимаю, если здесь Анбу, то Хирузин обо всем знает и с огромной вероятностью, скоро в дверь постучат и пригласят в резиденцию. Не факт, что вежливо, но пригласят точно. Через час, как я и ожидал, в дверь деликатно стучат, ждут несколько секунд и стучат снова, но чуть более громко. Подхожу к двери, хватаюсь за ручку и как только стучат в третий раз, резко открываю. Джирая сама, невозмутимо кивает парень в фарфоровой маске сокола. Хокаге приглашает тебя в резиденцию. Скоро будем. Спасибо. Закрываю дверь и вижу сидящего на кровати Наруто, который испуганно смотрит на меня и пытается что-то сказать. Ты чего? Кошмар приснился? Нет, мотает он головой. Я подумал, мне приснился ты. А ты? А я здесь, как могу доброжелательно улыбаюсь. Иди умывайся, позавтракаем и пойдем в резиденцию. По пути заскочим в магазин, купим тебе новую одежду. Ну и, раз ты вчера не боялся, с меня мороженое. Здорово, еще сильнее округлив глаза выдыхает человечек. Я быстро. Странные существа эти люди. Иногда им для счастья хватает сущих мелочей, а иногда мало целой звездной системы. Одних согревают приятные слова, им достаточно проявления внимания и заботы. Другим недостаточно целой планеты, находящейся в их полном распоряжении. Надо получше их изучить. Изучить и попробовать понять. И вот с этим возникнут сложности. Потому что даже Джирая, которым я теперь и являюсь, почти ничего понять не смог, и это несмотря на то, что родился человеком и прожил по местным меркам довольно долгую жизнь. Но я все же попробую. Поход до резиденции немного затянулся, потому что первым делом мы зашли в банк, где я проверил счета и снял некоторую сумму на расходы. Потом поход по магазинам, покупка новой одежды и обуви для Наруто, наблюдение за местными семьями, которые вместе с детьми ходили по специально предназначенным для мелких человечков заведениям, где покупали им безделушки, игрушки и предметы для развития, в результате чего Наруто стал счастливым обладателем большой оранжевой плюшевой лягушки, что поделать жаб у них не было, а также набора цветных карандашей, кисточек и красок, пары альбомов для рисования, набора игрушечных кунаев и сюрикенов, и книжки-раскраски. Так, время и подошло к обеду, вследствие чего было принято решение зайти куда-нибудь перекусить. Жертвой нашего набега стал ресторан клана Акимичи, в котором, под косыми взглядами посетителей, Наруто чувствовал себя не в своей тарелке, нервничал, ронял на стол еду, однако как мог держался, что есть хорошо, потому как боязнь толпы, надо из него выбивать. Ну а потом, когда нам принесли мороженое, снова появился Анбу, судя по маске не тот, что был утром, а по белым лохматым волосам я сразу же опознал, кто это. Так вот, Хатаке, напомнил о том, что нас как бы Хокаге ожидает, уже 5 часов ожидает. На собрании, в котором приняли участие, я, Наруто и плюшевая лягушка, было принято единогласное решение доесть мороженое, на что Анбу пожал плечами, но никуда не ушел, встал у выхода и молча ждал. Не ушел, видимо, потому что его задолбали и сказали без нас не возвращаться. Нервное постукивание пальцами по плечу, эту гипотезу подтверждали. Тянуть не стали, по-быстрому доели, рассчитались и пошли. Анбу безмолвно вышагивал рядом с нами и, несмотря на маску, выглядел расстроенным. Эх, ничего хорошего меня в резиденции явно не ждет. Надо было заткнуться и не высказывать Цунаде, а наоборот попросить ее о поддержке. Хотя, пока шарились по деревне, кое-какие варианты разговора я успел подготовить. Добираемся до места, Анбу жестом приглашает меня пройти в здание. Наруто, ты пока посиди здесь, порисуй, а я ненадолго зайду. Я быстро, не скучай, я с тобой хочу, тебе лучше подождать, кивает ему Анбу. Джирая сама, за мной, ладно, рисуй, Наруто. Заходим в здание, поднимаемся наверх. Анбу открывает двери, заглядывает в кабинет, отходит и жестом приглашает меня зайти. Только переступаю порог. Здравствуй, Джирая, дымя трубкой кивает Хирузин. Проходи, у меня к тебе серьезный разговор. Вся шушера в сборе. Хирузин, старейшины, будь они неладны, все явно не рады меня видеть. Рожи мрачные, недовольные. Присутствует 4 Анбу, видимо, на всякий случай. Ну и Цунаде, стоит перед столом и нагло улыбается. Ну хорошо, вы просто еще не знаете, с кем связались. Глава 10. Вся Шушера в сборе. Хирузин, старейшины, будь они неладны, все явно не рады меня видеть. Рожи мрачные, недовольные. Присутствует четверка Анбу, видимо, на всякий случай. Ну и Цунаде, стоит перед столом и нагло улыбается. Ну хорошо, вы просто еще не знаете, с кем связались. Анализ. ХММ. Обстановка, мягко сказать, так себе. Судя по самоуверенному виду, рулят здесь именно старейшины. Хирузин же явно сдал. Паник, взгляд потух, плечи уныло опустились. И это говорит мне о том, что он давно уже просто манекен, зачем-то занимающий этот кабинет. Ну и болото. Здесь даже не хищники, а падальщики. Жадные, упертые, уверенные в себе. С такими надо по-другому. Уговоры, судя по их рожам, делу не помогут. Попробую напугать. Я все-таки Саннин, с огромным авторитетом и колоссальным с недавних пор опытом. К тому же, немного ки для большей убедительности. Взгляд серьезный, голос твердый и уверенный. Движения плавные и расслабленные. Пусть видит, кто здесь главный. Однако я уверен, сейчас меня попытаются раздавить. Ладно, попробуйте, у меня своя тактика. А раз лучшая защита — это нападение, начинаем представление. Играем по-крупному. А ты знаешь, Хирузин, и у меня к тебе есть очень серьезный разговор. Посмотрев на злобных старейшин как на дерьмо, обращаюсь к наставнику. Но это подождет. Сперва хочу узнать, что у тебя. Такой пренебрежительный тон в разговоре с Хокаге, кривится Кахару. Это ставит под сомнение. Перебивать разговор с Аннина и Каге, ставит под сомнение твою адекватность, старейшина Кахару. Не скрывая отвращения, улыбаюсь старухе, отчего она зеленеет, шипит как змея, но все же замолкает и кивает Хирузину. Джирая, затянувшись, начинает Хирузин. Цунаде мне все рассказала. Про тебя и Наруто. И что, ты против? Конечно, мы против. С трудом поднимаясь, восклицает Митакада. Оружие деревни. Сын четвертого Хокаге, желтой молнии Канахи, героя Третьей мировой войны. Теперь просто оружие деревни, а вы ничего не путаете. Хирузин, потрудись объяснить, что здесь происходит. Разве он должен отчитываться перед тобой? Снова возникает Кахару. А разве Утата не Кахару здесь Хокаге, или Митакада Хамура? Нет. Тогда как вы можете возникать не по делу? Вы, старейшины, можете только советовать лидеру деревни. Или Сарутоби настолько сдулся и потерял хватку, что сам уже не может говорить, что замолчали. Вы так не думаете? Тогда умолкните и дайте слово третьему. От моих слов, старейшины белеют и злобно похрустывая суставами делают вид, что сейчас перед ними не я, а куча навоза. Хирузин же, что удивительно, едва заметно улыбается. Анбу напряжены и готовы к бою. Цунаде лыбится еще ехиднее. И тут я не понимаю. То есть понимаю, но не все. Старейшины явно не ожидали такого. Хирузин понял, что я на его стороне, и воспрял. Но что в башке у Синджу? Итак, взаимные приветствия закончены. Более бодро говорит Хирузин. Джирая, Цунаде, рад вас видеть. Теперь к делу. Наруто. Ему нужно воспитание, обучение и надлежащий уход. А также, оружие не нуждается во всем этом, перебивает меня Митакада. Его дело – защита деревни. Хорошо, шагаю к ним и, не обращая внимания на приблизившихся ко мне Анбу, упираюсь руками в стол, чем даю понять старейшинам то, что настроен крайне серьезно. Давайте оставим все как есть. Пусть ребенок остается один. Пусть местные продолжают шпынять его и гонять. Но скажите мне, старейшины, что с ним будет потом? Потом, стараясь скрыть страх, спрашивает Кахару. Да, потом, когда он вырастет. Вырастет и от такого ублюдского отношения озлобится на родную деревню. А он озлобится. Уже сейчас он задается вопросом, почему все так. Что будет, когда он узнает правду? Ну что замолчали, старейшины? Скажите мне, что сделает одинокий, всеми презираемый ребенок, когда узнает о том, что вы намеренно скрывали от него правду? Примет все как есть и простит вас, или пойдет разбираться, а потом мстить ненавидящей его деревне? Один, против целой деревни, неуверенно усмехается Кахару и в надежде на поддержку поворачивается к Хирузину. Ты прав, Джирая, неожиданно для всех кивает Сарутоби. Наруто необходимо воспитать и обучить. Это не выход, верещит Митакада. Если уж на то пошло, то Джинчурике нужна нормальная семья, а не этот. Кто? Спрашиваю, подхожу к нему и, наклоняясь, продолжаю. Ну, договаривай, старейшина. Кем ты меня считаешь? Не смей давить на меня, сглотнув и уже не скрывая страх, говорит Митакада. Я, воняешь страхом, Хирузин. Выкрикиваю, отчего старейшины вздрагивают, а Анбу хватаются за оружие. Хирузин, мне очень интересно, почему ты позволяешь помыкать собой двум издыхающим маразматикам, совсем дела плохи, так ты скажи, я помогу. Джирая, ты забываешься, ударив по столу, кричит Кахару. Ударь еще раз, поворачиваюсь к ней и рычу. Что ты там сказала? У меня с недавних пор слуховая инверсия. Чем громче говорят, тем хуже я слышу. Повтори. Думаю, не стоит, сглотнув, бормочет Утатане. Почему же? Я забыла. Так я напомню. Ну, Анбу, не выдерживает Митакада. Стоять, рявкает Хирузин, отчего четверка бойцов мгновенно замирает и отходит назад. Вы что, Анбу, забылись? Или вы решили подчиняться кому попало? Все четверо идете восполнять миссии Дэранга. На месяц. Ушли с глаз моих. Хирузин, ты что делаешь? Пытается возразить Кахару, но под взглядом Сарутоби замолкает и отворачивается. Ох как, ожил. Глаза блестят, хитро прищурены. На лице снисходительная улыбка. Плечи расправились. Ход стар, но не сломлен. Узнаю своего учителя, киваю и отхожу от стола. Спасибо, затягиваясь, улыбается третий. Перейдем к делу. Джирая, то, что ты решил позаботиться о Наруто, более чем похвально. Ты, как никто другой, сможешь обучить его, защитить и привить правильные взгляды. Но готов ли ты к такой ответственности? Более чем, неожиданно для меня, кивает Цунаде. Я сама все видела и могу поручиться за Джираю. Хм, хорошо. Доставая из стола бланк, хмыкает Хирузин и, быстро заполняя его, бормочет. С этого дня, ты, Джирая, являешься официальным опекуном Узумаки Наруто. Формальности я улажу. С кланами все решим. Намикозе, поправляю Хирузина. Его фамилия. Нет, Джирая, именно Узумаки. По крайней мере пока. Потом разберешься с этим вопросом. Сейчас же. Готово. Но это не все. Вы видите, я слишком старый, мне давно уже пора на покой. А раз вы здесь, я могу назначить кого-то из вас ПР. Готов? Глядя в глаза белому как мел Митакада, нагло улыбаюсь. Давно пора уже. Конохе нужны перемены. Я против, качает головой Цунаде. Почему? Потому что ты меньше всего похож на лидера деревни. К тому же, сейчас у тебя не будет времени. Воспитание, обучение, забота, уход. На слова Цунаде, старики облегченно вздыхают, начинают улыбаться, с превосходством смотрит на растерянного Хирузина. Как вдруг, я больше подхожу на эту должность, мрачно произносит Синджу и, видя всеобщее непонимание, продолжает. Я тоже Саннин, опыта у меня нисколько не меньше. К тому же, я Синджу, мой дед основал Коноху, это неприемлемо. В один голос кричат старейшины, после чего продолжает Митакада. Так не делается, надо сообщить даймё. Созвать совет селения, обсудить, а можно воспользоваться моим правом назначить себе преемника. Тогда не нужно ни у кого спрашивать или с кем-то советоваться. Тем более, других кандидатов нет. Старейшины, вы свободны. Цунаде, Джирая, останьтесь. Очень интересно, очень, видимо. Или Цунаде двинутая сильнее, чем я предполагал, или она просто боится, что со мной Коноха превратится в публичный дом. В то, что она на самом деле переживает обо мне, в моем времени и Наруто, я никогда не поверю. Хотя, облом случился. В должности Каге, я бы быстрее всех здесь разогнал. И теперь мне интересно, о чем она думает. Там же, Синджу Цунаде. Что я творю? Какой к дьяволу пост Хокаге? Куда я лезу? Все Каге заканчивают плохо. Хаширама, Табирама, Минато, их нет. Жив только Хирузин, и то, как мне кажется, по другим причинам. Зачем я лезу? Что я творю? Ученики, закрывая двери и приклеивая к стенам печати, начинает Хирузин. Очень рад, что вы, эх, махнув рукой, Сарутоби возвращается к столу, садится и, подперев руками голову, сверлит нас взглядом. Вздыхает, выдвигает ящик стола, достает оттуда бутылку, чашечки и закуску. Вздохнув, улыбается мне и выставляет еще 4. Да, выпить сейчас не помешает. Все-таки, эх, я сама себя втянула в историю, и в этом виноват. Вот этот белобрысый кусок дебила, изменился он, да хрен там плавал. Да, насчет Наруто я согласна, чувство вины и все дела, но вот в остальном не верю. Весь этот спектакль, все эти россказни о изменениях, пересмотре своей жизни и гениальная актерская игра, направлены только на то, чтобы затащить меня в койку. Надо отдать ему должное, у него почти получилось. Но я не дура, я все понимаю. Ты, Джирая, в очередной раз останешься ни с чем. И на какие бы ухищрения ты ни шел, тебе ничего не светит. Можешь прогонять меня, издеваться, стыдить, я не сдамся. И если мы с тобой, дрянь такая, все же окажемся в одной постели, это будет койка в морге. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ты не сможешь от меня чего-нибудь добиться. Я, Цунаде, держи, подавая чашечку, улыбается Хирузин. Спасибо. Она не пьет, качает головой Джирая. Я больше не пью. Что, как, почему, ты что несешь, кляча старая? Ану взяла гребаную чашку, взяла и выпила. Рука вздрагивает, тянется и вдруг безвольно опускается. Молодец, отпивая саке, усмехается Джирая. Я всегда в тебя верил. Да чтоб ты, вскакиваю, но видя его взгляд, сажусь обратно. Он пытается сломать меня, точно. В гиндзюцу он без жаб не может. Значит, это такой психологический способ. Ах, ну ты и сука, это дрессировка. Я должна выпить, должна, иначе сломаюсь. А если сломаюсь в этом, он меня использует и в другом. Сама не замечу, как начну бегать за ним. Ну нет, хрен ты угадал. Выдыхаю, тяну руку к бутылке. Ну теперь к делу. Выдыхает Джирая и как-то слишком громко ставит на стол чашечку. От звука вздрагиваю, складываю руки под грудью и отворачиваюсь. Провал, полнейший провал. У него получилось. Он начал манипулировать мной. Надо будет назначить себе пару телохранителей и попросить Шизуне следить за мной, чтобы ни одного шага к этому кобелю. А это точно Цунаде? Косится на меня Хирузин и откровенно смеется. Джирая, ты кого привел? Где наша Цутян? Хватит, у нас вообще-то дела, мне пост принимать, дела, вздыхает Хирузин, выпивает, встает и дымя трубкой отходит к окну, некоторое время стоит, смотрит, как вдруг резко поворачивается и сурово глядя на нас, глубоко затягивается, сейчас он выглядит как тогда, много лет назад, когда мы сдавали дурацкий тест с колокольчиками, серьезный, суровый, величественный, не дряхлый старик, а бывалый воин, сильный, смелый, прямо как Джирая. Что АО? ФФФФ. Дела в Канахе так себе. Кланы делят зоны влияния. Старейшины пытаются подмять меня под себя и диктуют свои правила, которые я должен выполнять. Почему? Мрачно смотрит на него Джирая. Потому что я слишком стар, вы же видите. Мое время выходит, плюс груз прошлого не дает мне спокойно жить. Слишком много ошибок накопилось. Исправить их, у меня, увы, не получится. Поэтому, вся надежда на вас. Замечательно. Ты выкопал яму, заполнил ее дерьмом и предлагаешь нам в нее окунуться, хмурясь выдает Джирая. Я согласен. Пока Канаха не развалилась, нам надо действовать. Ты серьезно, Джирая? Ты, а что такого? Ты будешь Каге, а я всегда буду рядом и чем смогу помогу. Ой, дебил, чем ты мне поможешь? На источниках подглядывать будешь? Своим присутствием, курица блондинистая. Два саннина в деревне. Подумай, пиявка, два саннина, на одной стороне. Два. Совсем мозги пропила. Ну и что за каге из тебя получится? Ты же всю деревню пропьешь. А что не пропьешь, то в карты проиграешь. Да тебе не то что деревню, тебе стадо овец доверять нельзя. Только если возглавить. Твоя работа, единственная на какую ты способна, это черепах охранять. И то я бы не доверил. Хирузин, пока не поздно, давай выгоним ее отсюда. Да ты. Вот видишь, взяв чашечку, кивает на меня Джирая. Она уже заговаривается. Там мозг усох, вскрой черепушку, так там одна ниточка и та уши держит. Вон, дунь ей в ухо, ветер будет полчаса свистеть. Заткнись, извращенец. Ты думаешь, я не справлюсь? Думаешь, я слабая? Да хрен ты угадал. Я, Синджу Цунаде, внучка первого Хокаге. Эта деревня будет процветать. Я сделаю, чего бы мне это ни стоило. А ты, даже не думая о должности. Я не хочу, чтобы деревня, основанная моим дедом, превратилась при тебе в огромный бордель. Я все сказала. Да неужели, глядя то на меня, то на Джирая, улыбается Хирузин. Вы все-таки вместе. Фу, нет, подскакивает Джирая. Сенсей, ты это брось. Я и она, никогда, ни за что, ни при каких условиях. Даже если она последней женщиной в мире останется. Даже если луна на нас грохнется. Нет, я скорее сдохну. Убью сам себя, но к этой алкашне не прикоснусь. Дэ-дэ, Джирая, ты чего? Ты, я вообще-то здесь. Можно потактичнее. Я же, за что он так? Ну да, я называла его придурком. Многими другими словами. Била, пинала, унижала. Один раз даже чуть не убила. Но он, почему? Ах, не может быть. Нет, вот что он чувствовал все это время. Не год, не два, не 10, а целых 30. Я чудовище. А он сволочь, он не хочет затащить меня в койку или расположить к себе, он заставляет меня прочувствовать свою боль, на сегодня хватит, протягивая мне платок грустно вздыхает Хирузин, идите, Цунади, вытри слезы, жду тебя завтра с утра, начнем оформлять документы. Джирая, ты тоже подходи, сегодня поговорить не получилось, завтра продолжим. Встаем и молча, не глядя друг на друга, выходим из кабинета. Хмыкнув, Джирая быстро спускается вниз, стараясь не отстать, бегу за ним, выскакиваю на улицу. Дед, смотри, тянет ему лист бумаги Наруто. Это я сам, так это же мы с тобой. Приняв рисунок, сияет от радости Джирая. Вот молодец, надо заказать рамочку. Повесим на стену. Пойдем, перекусим. А мороженое будет? Светясь неподдельным счастьем, спрашивает мелкий. Конечно будет. Подхватывает его на руки Джирая и садит себе на плечи. Держись крепче. Они идут вперед. Джирая своими волосами собирает их лежащие на лавке вещи и, что-то рассказывая мелкому, уходит. Открыв рот, стою и смотрю на них. Вижу, но не могу понять, что здесь неправильно. Ну не вписывается это. Во что? В мое понимание. А почему? Почему счастье этих двоих так царапает мне глаза? Это зависть? Ревность? Что со мной? Почему? Никогда бы не подумал, что наш Джирая на такое способен, подходя, усмехается Хирузин. Посмотри на них, да вижу я. Эх, Цунади, даже сейчас, когда он наконец-то отстал от тебя и, как я вижу, нашел смысл жизни, ты не можешь просто порадоваться за старого друга. А он бы порадовался, будь Дан жив, он бы радовался. Да он всегда уважал и тебя, и Дана, и ваши чувства. Всегда, Цунади, никогда я не видел в нем зависти или негатива по отношению к вам. Да, он всегда хотел быть с тобой, всегда мечтал об этом, но никогда он не хотел переходить вам дорогу или вмешиваться. Учитель, я никогда не спрашивала, потому что боялась узнать ответ. Но, скажи мне, пожалуйста, когда Дана не стала, как вел себя Джирая? Он скорбил вместе с тобой, задумчиво говорит Хирузин. Да, обычно так не бывает, но в этом весь Джирая. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу только одно. Если бы Джирая мог, он, не задумываясь, отдал бы жизнь для того, чтобы ты была счастлива. Спасибо. Вот оно как. Мне надо выпить. Ай, черт, я же бросила. И пить, и играть, все. Как же противно. От самой себя противно. Глава 11. Коноха. Ресторан Акимичи. Каташизуне. Прекрасное место, вкусная еда, приятная атмосфера, полно народа, много молодых и красивых парней. Кажется, мне сегодня улыбнется удача и я кого-нибудь подцеплю на вечер. А если повезет, то и... Эх, ну чего вы такие нерешительные? Взгляды бросают, но подходить не торопится. Может, я как-то не так одеваюсь? Или макияжа побольше надо? Или... Да что с ними не так? Уже час здесь сижу, а никто даже познакомиться не подходит. Что с вами, люди? Я же здесь. Вот она я. Ладно, сами напросились. Сейчас выпью, для храбрости и сама пойду. Ух, я им тут устрою. Беру чашечку, выпиваю, облизываясь, ищу цель. Как вдруг, с грохотом и смехом в ресторан заваливаются Джирая и Наруто. Местные от этого сразу напрягаются, разговоры стихают. Наруто нервничает, но держащий его за руку Джирая излучает такую уверенность в себе и пренебрежение к остальным, что некоторые гости давятся и, сунув деньги под тарелки, спешат покинуть заведение. Парочка же проходит в зал. Джирая хватает мелкого, садит за стол и, растрепав ему волосы, садится сам. Делает заказ, при этом спрашивает Наруто, что именно он хочет, после чего разваливается на диванчике и начинает строить планы на завтрашний день. О том, как они с утра сходят к Хокаге, а потом весь день будут гулять по деревне, есть мороженое и всячески развлекаться. Мелкий смотрит на Джираю полными обожания глазами, внимательно слушает, нет, не так, ловит каждое его слово. И сейчас, ему наплевать на все, на косые взгляды гостей ресторана, на их недовольное фырканье и перешептывание. Для Наруто, сейчас есть только он, Жабий Саннин, большой, сильный и очень добрый дед, тот, кто всегда выслушает, поймет и защитит от всего и всех. И в этом нет никакого сомнения, все это видно.